Глава 10. Формулируем ожидания от терапии и воплощаем их в жизнь. Если вы похожи на большинство моих клиентов, скорее всего, непоследовательны в реакции на ОКР близкого. Какое-то время вы под него подстраиваетесь, затем сердитесь или оставляете наедине с тревогой. Сегодня вы смотрите сквозь пальцы на его поведение, тогда как завтра сурово накажете за тот же самый поступок. Однако сумбурная реакция помешает вам достичь целей по достижению влияния ОКР на домочадцев. Например, когда ребенок не может предсказать, как вы отреагируете на его очередной приступ тревожности, то не вправе ожидать от него понимания, что на самом деле вы хотите от него способности научиться справляться с тревогой самостоятельно. И если вы поддадитесь агрессии и гневу, то лишь повысите степень враждебности между вами и заглушите в близком желании действовать сообща. Вот почему нужно сегрегировать обоснованные ожидания от случайных и следовать им спокойно и последовательно. Что действительно поможет человеку стать более уверенным и независимым, так это знание ваших реакций и позиций по тем или иным вопросам. В этой главе вы узнаете, как устанавливать и поддерживать личные границы, и это послужит фундаментом для уменьшения негативных последствий ОКР в семье и отношениях. Проводим личные границы. Личные границы – это ориентир в отношениях, но вовсе не стены между вами и окружающими, как можно было бы подумать, а скорее точки соприкосновения. Границы определяют как допустимые для вас слова, виды поведения и формы взаимодействия, так и недопустимые. Личные границы есть у каждого человека, но если вы собираетесь помочь близкому и ослабить влияние ОКР на семью или отношения, они должны быть здоровыми и четкими. Здоровые, четкие личные границы. В конце параграфа будут приведены примеры здоровых или четких личных границ. Это определенная рекомендация относительно допустимых и неприемлемых взаимодействий при ОКР. Если ОКР страдает ваш ребенок, здоровые личные границы определяют вашу роль родителя. Вы подаете пример, устанавливаете правила семьи и продумываете вознаграждение за хорошее поведение и последствия за плохое. У ребенка, даже если он уже совершеннолетний, но живет с вами, тоже есть своя роль – следовать вашим примерам и уважать правила дома. В зависимости от возраста ребенка, здоровые личные границы могут также определять приемлемое между вами общение, как вы общаетесь друг с другом, что рассказываете и допустимые просьбы. Поскольку в отношениях пары больше равенства, чем между родителями и детьми, четкие границы между вами и партнером закладывают ожидания в отношении общения и степени открытости. При этом установлению правил и следованию им уделяется меньше внимания. Четкие личные границы также определяют, как именно вы отличаетесь от близкого с точки зрения психического здоровья. Они обеспечивают необходимую степень независимости как вас, так и близкого, что в свою очередь формирует личное время и пространство каждого. Если вы встречаетесь или состоите в браке с человеком с ОКР, здоровые границы должны организовывать достаточно личного пространства для собственных интересов и дружеского общения за пределами отношений. Четко выстроенные границы также подразумевают, что у вас есть собственные убеждения, мысли и чувства, которые могут совпадать и не совпадать с убеждениями партнера. Установление здоровых личных границ позволит не определять себя через призму ОКР близкого. Это укрепит вашу самооценку и защитит от проявления к вам неуважения. Также вы сможете полноправно высказать свое мнение, если кто-то из членов семьи нарушит ваши личные границы. Иными словами, четкие личные границы позволяют вам заботиться о близком и в то же время жить собственной жизнью. Соблюдение четких границ полезно и для вашего близкого, ведь за счет этого ваше взаимодействие будет более предсказуемым, что особенно у детей формирует безопасное пространство. В ваших мыслях и ожиданиях касательно поведения окружающих ошибиться невозможно. Это в любом случае расценивается как нарушение личных границ. Выстраивание здоровых границ укрепляет доверие и уверенность в себе, улучшает коммуникацию и способствует формированию независимости вашего близкого. При наличии здоровых границ ваш близкий почувствует себя более способным справиться с ОКР, когда вы начнете уменьшать степень вовлечения, даже если он поначалу будет сопротивляться. Примеры здоровых, четких личных границ. Я не принимаю решений на основе того, расстроится ли мой ребенок с ОКР из-за меня или обеспокоится. Я не потерплю, чтобы моя дочь ругалась или угрожала мне. Когда дверь спальни мамы и папы закрыта, значит, мы хотим уединения. Я не прерываю работу или общение с другими людьми из-за приступа тревожности у ребенка. Машина уезжает в школу в 7:45, как бы ни волновался мой сын и какие бы ни были для этого причины. Я не лгу другим членам семьи только из-за тревожности жены. Время отхода ко сну и режим сна не регулируются ОКР или приступами тревожности. Предполагается, что все члены семьи должны выполнять свои обязанности по дому, независимо от уровня их тревоги. Каждый сам несет ответственность за то, чтобы спустить воду за собой в туалете. Мои эмоции не зависят от тревоги мужа. Мои планы на вечер не откладываются в долгий ящик из-за беспокойства дочери. Я не выношу громкого шума в доме после отхода ко сну. На мое самочувствие и способность получать удовольствие не влияют состояние моего сына и его проявления ОКР. Я позабочусь о наказании в случае нарушения моих личных границ. Нездоровые, размытые личные границы. В отличие от здоровых и четких личных границ, нездоровые или размытые разрушают ожидания, путают роли в семье и поощряют непредсказуемое поведение, что приводит к последствиям, перечисленным в конце параграфа. В результате вы чувствуете себя использованными и оскорбленными. Это провоцирует разочарование и гнев, импульсивность и обвинения с обеих сторон. Чуть далее я приведу примеры размытых границ во взаимоотношениях в семьях, о которых вы ранее читали в книге. Стоит ли удивляться тому, что эти семьи зашли в тупик? Замечаете ли вы какие-либо размытые границы в вашей семье или отношениях, которые могут играть определенную роль в видах вовлечения в ОКР, описанных вами в материалах к главе 8? Размытые личные границы достаточно часто встречаются в семьях и отношениях, в которых кто-то подвержен ОКР. Это расстройство заставляет человека сомневаться в способности справляться с нестандартными ситуациями, обязанностями, тревожностью и навязчивыми мыслями, а в результате он все больше зависит от вашего покровительства. Вот почему придется приложить немало усилий, чтобы противостоять инстинктивной склонности ограждать близкого от страданий. В этом случае вы становитесь более снисходительными и поддающимися на уговоры, особенно если считаете, что чрезмерная тревога опасна или что защищать близкого – ваша работа. В результате вы становитесь продолжением своего близкого, будто ОКР теперь и ваша проблема, если не больше. Последствия нездоровых, размытых личных границ. Слишком многое в повседневной жизни диктуется ОКР вашего близкого. Ваш взрослый ребенок с ОКР может круглосуточно взаимодействовать с вами лично или по телефону. Ваше личное время, пространство или неприкосновенность частной жизни сократились или вовсе исчезли из-за ОКР. Защита вашего ребенка от тревоги приоритетна над вашей работой, семьей или общественной деятельностью. Вы делаете для близкого то, что он в состоянии сделать сам. Вы теряете самообладание, когда близкий беспокоится или злится. Ваш близкий может легко заставить вас разозлиться или поддаться проявлениям ОКР. Вы принимаете поведение близкого, вызванное тревогой, близко к сердцу, и, возможно, принимаете ответные меры. Ваш ребенок угрожает насилием или совершает насильственные действия без последствий. Ваш взрослый ребенок живет с вами в одном доме, хотя дееспособен, и может жить отдельно. Могут ли границы быть слишком жесткими? Да, нездоровы как и размытые границы, так и чрезмерно жесткие ограничения. Они приводят к чрезмерному контролю или физической и эмоциональной отстраненности близкого. Вот некоторые признаки чрезмерно жестких границ. Вы повышаете голос и кричите на близкого за проявление к вам неуважения. Вы угрожаете или применяете очень суровое наказание даже за незначительное нарушение ваших личных границ. Вы не пытаетесь поддерживать с близким приятное общение. Вы отвергаете близкого и не пытаетесь понять, через что он проходит. Вы ожидаете, что близкий возьмет и просто преодолеет свое ОКР. Вы избегаете с ним общения и не делитесь открыто мыслями или чувствами. Вас устраивает изоляция от близкого. Жесткие личные границы обычно возникают из-за того, что вы чувствуете злость, воспринимаете проблему близкого слишком остро и не интересуетесь ею. Ваши жесткие личные границы нарушают личные границы близкого, что снижает его чувство безопасности и самооценку и негативно сказывается на ваших взаимоотношениях. Так же, как и в случае с размытыми личными границами, жесткие не помогают вашему близкому с ОКР и не способствуют его независимости и самосовершенствованию. Примеры нездоровых, размытых границ. Семья Эдуардо. Примеры. Распорядок дня матери Эдуардо, включая увольнение с работы, был от и до продиктован ОКР. Мать выполняет за Эдуардо те домашние дела, с которыми он способен справиться самостоятельно. Мать мирится с угрозами и оскорблениями Эдуардо в ее адрес без каких-либо для него последствий. Эдуардо решает, разрешать ли гостям входить в дом и где им сидеть. Ариэль и Бен. Примеры. Бен немедленно бросает свои дела, когда Ариэль просит его помочь с ритуалами. Планы Бена на вечер зависят от уровня тревожности Ариэль. Вечерняя рутина Бена и время его отхода ко сну продиктованы необходимостью Ариэль проверять дом. Бен терпит, когда Ариэль кричит и проклинает его. Ксавье и его родители. Примеры. Ксавье может зайти в комнату родителей без предупреждения в любое время дня и ночи, чтобы поговорить с ними о Боге. Планы родителей Ксавье на отпуск продиктованы его ОКР. Мать постоянно проверяет, не сердится ли на нее Ксавье. Родители дают Ксавье деньги на предметы роскоши, которые он хочет, например, новейшие электронные гаджеты, чтобы он почувствовал себя лучше, не ожидая, что он отплатит им за это или начнет зарабатывать деньги самостоятельно. Линда и Николас. Примеры. Телепередачи, которые Николас смотрит, и фотографии, которые он вешает на стены, продиктованы ОКР Линды. Решение Николаса о времяпрепровождении с внучкой продиктованы ОКР Линды. Честность Николаса по отношению к остальным членам семьи зависит от ОКР Линды. Личные границы – это то, что касается вас самих. Внимательно изучив примеры в этой главе, вы заметите, что личные границы означают принятие решения о том, что именно вы ожидаете от окружающих и что можно ожидать от вас, а не указывать близкому человеку, что ему делать. Например, вы не можете запретить сыну звонить вам из школы посреди учебного дня, но как родитель способны отобрать у него телефон, если он продолжит названивать вам после просьбы прекратить. Точно так же вы не можете запретить мужу звонить и прерывать вашу работу только для избавления от тревоги, но в силах объяснить, что заняты, и перезвоните ему в удобное время. Однако это все равно не даст гарантий. Основной вывод – вы сами определяете личные границы. Установление здоровых личных границ. 15-летний Энтони одержим навязчивыми мыслями о морали из-за того, что случайно нарушил важное школьное правило. Нечаянно списал на тесте. Его компульсия – ежедневное исповедование священнику в церкви. Когда его родители Тай и Рика поняли, что бесполезно подрываться в середине рабочего дня и водить Энтони к священнику только для временного утешения, они установили личные границы, дав ему понять, что больше не позволят ОКР вмешиваться в их распорядок дня. Вначале Энтони был встревожен и расстроен. Он кричал на родителей: «Вы меня больше не любите». Но Тай и Рика спокойно объяснили, какие именно личные границы провели. «Энтони, мы понимаем, что из-за нас ты сильно расстроен, но больше не позволим твоему ОКР мешать нашему рабочему дню. Однако мы с удовольствием поиграем с тобой в настольные игры, когда ты закончишь делать домашнее задание». После нескольких дней в контексте новых правил Энтони все понял, и его крики на родителей остались в прошлом. Как и в случае с семьей Энтони, установив четкие личные границы, вы будете чутко реагировать на потребности близкого, но в то же время придерживаться ориентиров, ведь сформулированные здоровые личные границы означают четкую последовательность в их соблюдении. В результате ваш близкий поймет, каких последствий может ожидать за их нарушение, станет увереннее в себе и поймет, что ему нужно научиться справляться с симптомами ОКР. Когда ОКР вашего близкого становится его проблемой, а не вашей, появится стимул работать с вами сообща или даже обратиться за профессиональной помощью. Поэтому попробуйте следующее. Спросите себя, зачем. Первый шаг к установлению здоровых четких границ – спросить себя, зачем они вам нужны. Взгляните на анкету оценки влияния ОКР из главы 8 и подумайте, как именно расстройство влияет на ваши взаимоотношения с окружающими, семейную жизнь и личное благополучие. Как размытые границы способствуют развитию ОКР? Как более четкие границы помогут уменьшить влияние ОКР на вас и всю семью? Дайте себе разрешение. вы вправе выбирать, с чем готовы мириться и нет. Поэтому доверяйте только себе и не позволяйте другим решать за вас. Если вы чувствуете вину из-за того, что при установлении личных границ близкий сталкивается с приступами тревоги, помните, он сильнее и крепче, чем кажется. Напоминание в главе 6. Наконец, не позволяйте себе думать, что личные границы означают, что вы отвергаете близкого. Вы отвергаете ОКР. Решите, что для вас важно. Ознакомьтесь с заполненными вами анкетой и журналом ежедневного вовлечения из главы 8, а затем переслушайте примеры здоровых и нездоровых личных границ в этой главе. Какие личные границы необходимо установить, чтобы в правилах дома было больше структуры и возможности поддержки близкого, что позволило бы приблизиться к переменам? Рассмотрите следующие виды границ. Время. Тай и Рика установили для Энтони четкие ограничения, которые не позволяли им отвлекаться от дел. Бен решил, что будет ложиться спать, когда устанет, а не когда Ариэль заключит, что ее ежевечерние проверки завершены. Личное пространство. Бен решил, он не допустит, чтобы ОКР Ариэль мешала ему раз в неделю проводить вечер с друзьями. Родители Ксавье, что им важна их личная жизнь. Ксавье больше не разрешалось заходить в их спальню, если дверь в нее закрыта. Рутина. Мать больше не была намерена убираться в комнате Эдуардо или застилать его постель. Николас терпеть не мог обман, поэтому решил, что больше не будет лгать семье о ритуалах избегания Линды. Поведение. Мать Эдуардо решила, что больше не станет мириться с криками и проклятиями. За подобное поведение его ждали определенные последствия. Проявление эмоций. Тай и Рика заключили. Нормально, если Энтони иногда злится на них. Они понимали, что хорошие родители делают лучшее для детей, даже если это вызовет у них кратковременный гнев. Родители Ксавье осознавали то же самое и решили, что их жизнь должна быть наполнена чем-то еще, кроме отгораживания Ксавье от приступов тревоги. Настала ваша очередь. Посвятите время тому, чтобы понять, где можно установить более здоровые и четкие границы в доме и отношениях с близкими. Затем выпишите их в специальной заметке. Воспользуйтесь приведенными мной примерами для ориентировки. В следующем разделе я расскажу, как сохранить личные границы, практикуя метод вознаграждений и последствий. Используем вознаграждение для поощрения надлежащего поведения. 11-летняя Ханна постоянно опасается того, что нечетные числа принесут несчастье ей и ее семье. Она настаивает на том, чтобы ее мать, отец и старшая сестра либо избегали нечетных чисел, либо немедленно произносили специальную фразу «на удачу», которую Ханна придумала в качестве ритуала для предотвращения трагедий. Когда семья не соглашается, Ханна закатывает истерики и иногда становится агрессивной, пока семья не сдастся. Понимая, что слишком сильно опекают Ханну, чтобы позволять этому продолжаться, ее родители решили установить четкие границы. Они договорились, что больше не будут избегать нечетных чисел, выполнять ритуалы и мириться с истериками, угрозами физического насилия или уничтожения имущества. Но установление четких границ поведения не означает, что ваш близкий будет с ними считаться, поэтому родителям нужен был план, как побудить Ханну придерживаться новых правил. В этом разделе я расскажу, как правильно использовать метод вознаграждений, чтобы не нарушать ничьи личные границы и поощрять желаемое поведение. Застаньте близкого за надлежащим поведением. Когда вы недовольны поведением близкого, мысль о награде может прийти в голову в последнюю очередь. Но люди лучше реагируют на похвалу и признание, чем на критику и исправление. Вот почему поощрение за хорошее поведение – позитивное подкрепление. Эффективный метод коррекции поведения. Если вы поощряете близкого за уважение ваших границ или борьбу с тревогой и проявлением симптомов ОКР, он будет поступать так чаще. Людям нравятся приятные эмоции, возникающие при похвале, не говоря уже о вознаграждении. И хотя материальные поощрения, такие как игры или деньги, зачастую срабатывают на ура, словесные поощрения, такие как похвала, ты очень хорошо справился с этой ситуацией, я знаю, как это было трудно для тебя. Проявление привязанности, например, объятия, поцелуй, дай пять, похлопывание по плечу и другое неподдельное проявление внимания могут быть эффективнее. Другое преимущество использования метода поощрений – вам не придется заставлять близкого корректировать поведение. Вы просто даете ему стимул вести себя соответствующим образом. Конечно, конкретное поведение, которое вы захотите поощрить, зависит от навязчивых идей и компульсий близкого, его возраста, уровня зрелости и отношения к вам. Вот несколько примеров. Для детей. Столкновение с внушающей страх ситуацией, сопротивление компульсии, спокойная игра, командная работа с братом или сестрой, самостоятельное выполнение домашних обязанностей, усердная работа над трудной задачей, своевременное выполнение просьбы, интерес к чему-то новому. Для подростка. Преодоление страха, сопротивление ритуалам, командная работа с родителями, подготовка к школе, выполнение домашних обязанностей, трудоустройство, зрелое поведение, принятие мудрых решений, становление независимым, умение справляться с трудными ситуациями, приход домой вовремя. Для взрослого, партнера или супруга. Преодоление страха, отказ от ритуалов, совместное времяпрепровождение без влияния ОКР, самостоятельное управление спровоцированными ОКР-ситуациями, продуктивная коммуникация, общее дело, демонстрация привязанности, попытка внедрить в отношения что-то новое. Как сделать метод вознаграждений работающим? Чтобы этот метод сработал, вознаграждения должны стать достаточным стимулом для близкого скорректировать поведение. Вот несколько советов, которые помогут вам внедрить эффективную систему поощрений. Используйте вознаграждения, которые действительно интересны близкому. Подумайте о хобби, интересах, времяпрепровождении и других вещах, которые он ценит. Подумайте о социальном вознаграждении для детей и взрослых. Привилегии, например, не ложиться спать допоздна, чтобы посмотреть важный матч. Привязанность и возможность побыть один на один не менее приятны, чем материальное вознаграждение. Предложить их близким проще и дешевле, а иногда даже бесплатно. Составьте письменный список потенциальных вознаграждений и внимательно следите за тем, что можете в него добавить, чтобы никогда не приходилось придумывать что-то на лету. Помогите близкому установить связь между надлежащим поведением и получением вознаграждений, объяснив, что он должен делать или не делать, чтобы заслужить их. При необходимости составьте письменный план. Особенно это актуально для детей младшего возраста. Вручите награду как можно скорее, заметив, что близкий делает что-то позитивное, и скажите ему, что вам понравилось в его поведении и почему он заслужил награду. Например, «Ариэль, ты не просила меня сегодня участвовать в проверке дома, и я очень горжусь тобой. Как насчет того, чтобы обняться и посмотреть твой любимый сериал?» Дайте понять близкому, что вы хотите его успеха. Поощряйте проделанные усилия, если результат не зависит от близкого напрямую. Например, похвалите его, если он подает заявление о приеме на работу. Он не сможет контролировать ответ работодателя. Убедитесь, что награда соответствует достижению. Небольшие призы за менее сложные достижения и более крупные за более значительные прорывы. Обещая поощрение, убедитесь, что близкий человек его получит. Прежде чем дарить что-либо, убедитесь, что близкий действительно следует вашим требованиям. Никогда не отбирайте уже заработанные награды. Таблицу 10 «Здоровые границы, которые я хочу установить» вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Метод вознаграждений не действует на близкого. Попробовав ввести метод вознаграждений за надлежащее поведение, вы обнаружили, что этот подход, похоже, не работает? Вот несколько заблуждений и необходимых для применения советов. Прослушайте их, прежде чем отказаться от этого метода. «Я не могу заставить его измениться». Если это ваши слова, возможно, вы злоупотребляете вознаграждениями как взятками, а они предназначены вовсе не для этого. Смысл взятки в том, что вы даете что-то близкому, чтобы он пообещал скорректировать поведение прямо сейчас. «Я куплю тебе шоколадку, если ты перестанешь просить меня тебя успокоить». Но любой ваш успех с взяткой будет недолгим. Вознаграждение же дается только после демонстрации вашим близким соответствующего поведения. «Если ты не попросишь меня подбодрить тебя сегодня, я разрешу тебе выбрать в магазине десерт». В чем разница? Поощрения помогают человеку поменяться в долгосрочной перспективе и показывают, что их нужно заслужить хорошим поведением. Поощряете ли вы деструктивное поведение? Легко не заметить, что даже внимание может быть важным поощрением. Итак, если близкий привлекает внимание за счет приступов тревоги, компульсии или нарушения личных границ, вознаграждение работает. Просто вознаграждается неправильное поведение. Возьмем, к примеру, 16-летнего Мэтью, который ходил взад-вперед и щелкал выключателем при каждой навязчивой мысли, например, «Что, если я убил свою кошку?». Эти ритуалы мешали Мэтью ходить в школу. Но когда я предложил поощрять его за хорошую посещаемость, мать Мэтью отмахнулась и сказала мне, что поощрение никогда не помогало сыну. Интересно, что через час после консультации я обнаружил Мэтью и его мать в коридоре перед кабинетом. Мэтью совершал ритуал, а мать стояла рядом и терпеливо ждала, пока он не закончит. Когда я предложил ей пойти к машине и сказать Мэтью, что она уезжает, она ответила, что ей нужно побыть с ним. Затем она крепко обняла Мэтью и сказала ему: «Мама никогда бы тебя не бросила». И действительно, поощрение сработало. К сожалению, мама поощряла эти ритуалы, уделяя Мэтью внимание и позволяя ему пропускать школу. Он не делает ничего хорошего. Конечно, делает. Просто его поведение, нарушающее границы дозволенного и связанное с ОКР, привлекает больше внимания. Например, он кричит, перебивает или без конца совершает компульсии. С другой стороны, адекватное поведение не так заметно. В частности, он может оставаться спокойным, независимым, не просить об обнадеживании. Постарайтесь активно подмечать такие моменты. Вы также можете искать положительные стороны и в раздражающих ситуациях. Да, ваша дочь все еще принимает душ по 45 минут. Но раньше этот ритуал длился 90 минут. Поощрение за это достижение может побудить ее продолжать сокращать продолжительность ритуалов принятия душа. Его не волнует получение материального вознаграждения. Отлично. Но признает он это или нет, он хочет вашего внимания. Не преуменьшайте силу «дай пять» объятий или слов о вашей гордости его действиями. Иногда лучшая награда — это просто признание того, что что-то делается хорошо. Ему на все наплевать. Не попадайтесь в эту ловушку. Конечно, ему на все наплевать. Но, возможно, он доволен тем, что у него уже есть. Эдуарду был вынужден весь день оставаться в комнате. Там у него были компьютер и игры. Если близкий уже пользуется множеством удобств, у него может не быть стимула откликаться на поощрение. Но это не значит, что ему все равно. Попробуйте создать дополнительный стимул, убрав то, что он считает самим собой разумеющимся. Например, поставив на компьютер пароль или ограничив пользование автомобилем. И используйте это как награду, которую можно заслужить соответствующим поведением. Используем метод последствий для пресечения деструктивного поведения. Последствия — это негативный исход определенного поведения. Когда за некоторым действием человека следует что-то неприятное, вероятность того, что он повторит это, снижается. Как вы узнаете из этого раздела, существует два типа последствий — естественные и логические. И то, и другое помогает прояснить границы дозволенного и учит вашего близкого становиться более самодостаточным и осознавать последствия своих действий. Естественные последствия. Естественные последствия вы не планируете и не реализуете. Они происходят сами по себе. Эдуардо разбивает телефон во время истерики, поэтому у него больше нет телефона. Ариэль 5 раз возвращалась домой для проверки входной двери и получила выговор за опоздание на работу. Естественные последствия ОКР могут затрагивать болезненные чувства и эмоции, такие как беспокойство и смущение, последствия в обществе, такие как проблемы в школе или на работе, и последствия, вызванные физиологией, например, зуд кожи от чрезмерного мытья. Наконец, естественные последствия возникают в том числе из-за формирования личных границ. Например, у вашей дочери заканчивается чистая одежда, потому что вы отказываетесь стирать ее белье по принципу ОКР. Вот несколько других примеров. Ваш сын не любит играть в футбол с друзьями, потому что избегает мест, где есть трава. Ваш муж допоздна выполняет ритуалы, поэтому на следующий день очень устает на работе. Ваша взрослая дочь не может купить желаемое, поскольку ОКР мешает ей сохранить работу и зарабатывать деньги. Эти последствия довольно неприятны, и, возможно, вы оберегаете от них близкого. Но на самом деле они ваши союзники, потому что стимулируют близкого работать над снижением последствий ОКР. Конечно, трудно просто позволить любимому человеку столкнуться лицом к лицу с последствиями ОКР. Я покажу, как использовать естественные последствия вкупе с состраданием и эмоциональной поддержкой, чтобы подтолкнуть близкого к ответственности за лечение от ОКР или обращение за профессиональной помощью, чтобы он мог избежать переживаний в настоящем и стать счастливее и независимее в будущем. Не вмешивайтесь. Если вы попытаетесь спасти ситуацию, естественные последствия для близкого не сработают. Если мать Эдуардо купит ему новый телефон, он никогда не научится сдерживать истерики. Отсутствие телефона или необходимость платить за его замену – постоянное напоминание для Эдуардо о необходимости лучше контролировать себя. Если Бен позвонит в школу, где преподает Ариэль, и извинится за ее опоздание, он не даст ей осознать необходимость обращения за психиатрической помощью, чтобы прекратить ритуалы проверки. Будьте тверды. Формируйте личные границы с учетом естественных последствий. Не позволяйте им стать размытыми, чтобы облегчить близкому жизнь. Если вы установили для дочери правило, по которому не будете за ней смывать, хорошее проявление личных границ, то она должна научиться справляться со страхом перед микробами в рамках ваших личных границ. В ванной комнате будет вонять, если она не спустит воду. Если вы решили, что не будете давать взрослому сыну денег до тех пор, пока он не найдет работу, то отсутствие средств на ежедневные расходы – естественное последствие отказа от подачи заявления. Проявляйте больше сострадания. Дайте понять близкому, что вы понимаете, через что он проходит, и что вам хотелось бы, чтобы все было по-другому. Не сомневайтесь, в следующий раз он найдет лучший способ справиться с ситуацией. Но не говорите ему напрямую, что именно нужно делать. Например, должно быть ужасно терпеть этот запах в ванной, но я уверен, ты поймешь, как с этим справиться. Избегайте нотаций, выговоров или фраз в духе «я же тебе говорил», и не делайте ничего, что вызовет еще больший стыд, вину или боль. Безопасность превыше всего. Не допускайте, чтобы естественные последствия подвергали человека реальной физической опасности, например, недельного голодания. Пропуск нескольких приемов пищи не причинит вреда здоровью. Но если прошло несколько дней, вмешайтесь и обратитесь за медицинской помощью. Однако помните, тревога, паника и другие виды эмоциональных всплесков не представляют реальной физической опасности, равно как и пропуск общественных мероприятий или проблемы в школе или на работе. Если вы не уверены, будут ли естественные последствия слишком опасными или пагубными, проконсультируйтесь со специалистом. При необходимости вы можете использовать логические последствия вместо естественных. Что делать, если неприятных естественных последствий для близкого нет? Даже при соблюдении этих эмпирических правил могут наступить моменты, когда близкий примет последствия своего поведения, связанного с ОКР, и сочтет их несущественными. В конечном счете его поведение зависит от него, что трудно принять. И здесь ваш запасной план. Использовать логические последствия, которые помогут вашему близкому понять, что приемлемо, а что нет. Логические последствия. Логические последствия подразумевают принятие определенных мер при нарушении личных границ. Например, если Эдуардо оскорбит родителей, они отберут у него компьютер на день, чтобы он научился сдерживать злость. Поскольку логические последствия дают одному человеку власть над другим, они не подходят для отношений, построенных на равенстве, например, для супружеских. Но эта стратегия эффективна с детьми любого возраста, включая уже взрослых, если они продолжают жить в вашем доме и зависеть от вас. Вот как использовать логические последствия в работе с сыном или дочерью. Забирайте важные вещи и привилегии. Если вы решите, что нужно ввести наказание за какое-то поведение, возможно, близкий портит имущество, причиняет вред или проявляет неуважение, которое вы не можете игнорировать. Вживайтесь в родительскую роль, чтобы лишить его привилегий и других вещей, которые он ценит. Любимых игрушек, одежды, электронных устройств, автомобиля или карманных денег. Одни мои клиенты меняли пароль от Wi-Fi и отключали телевизоры и игровые приставки в комнате ребенка. Это ваш дом, и вы, как родитель, имеете право забрать эти вещи, чтобы показать и объяснить ребенку, определенное поведение неприемлемо. Просто убедитесь, что то, что вы забираете, приятное дополнение к жизни, а не необходимость. Например, не тратьте время и силы на фортепиано, если дочь играет, чтобы справиться с тревогой, или если сыну нужна машина, чтобы добираться на работу. Я рекомендую составить список предметов и привилегий, которых вы можете легко лишить в качестве наказания. Сохраняйте спокойствие и не переусердствуйте. Расстроившись из-за близкого, вы можете раздражаться и угрожать слишком жестокими последствиями. Но помните, такая реакция имеет обратный эффект. Формулируйте логические выводы из ситуации без особой театральности. Спокойно и кратко объясните, почему человек наказан, а затем продолжайте заниматься своими делами, не втягиваясь в споры и повторные объяснения. Например, сегодня вечером тебе запрещено пользоваться машиной, потому что ты 5 раз прерывал мой телефонный разговор. Последствия не обязательно должны быть разрушительными. Придерживайтесь тех, которые вам легко внедрить в рутину, чтобы не создать себе и близкому проблем. И, конечно, никогда не применяйте в качестве реакции физическое наказание, стыд или унижение. Предупреждайте о последствиях и всегда доводите дело до конца. Логические последствия работают лучше, когда человек осознает связь между своим поведением и последствиями. Дайте ему понять, когда он выходит за рамки дозволенного, что если он не скорректирует поведение, его ждут последствия. Кроме того, убедитесь, что он понимает, проблема в его действиях, а не в нем как личности. Наконец, не поддавайтесь желанию отменить логические последствия, если их уже пообещали, даже если близкий изменит поведение. Вас не будут воспринимать всерьез, и личные границы станут размытыми. Вы можете сказать: «Я горжусь тем, что тебе удалось скорректировать поведение», но последствия за неподобающие действия все равно останутся в силе. Выбирайте битвы сами. Вы не обязаны реагировать на каждое нарушение личных границ, поэтому иногда лучшее решение — это просто не обращать внимания на плохое поведение, особенно если ваш ребенок намеренно нарушает правила, чтобы привлечь внимание. На самом деле, когда поведение близкого недеструктивное или не опасное для него или окружающих, игнорирование — идеальная реакция, поскольку сводит к минимуму стремление привлечь внимание. Помните Ханну? Когда у нее начинались истерики, родители спокойно уходили из комнаты и оставляли ее одну. Чуть погодя, они хвалили ее за то, что она смогла справиться с истерикой самостоятельно. Через какое-то время Ханна поняла, что истерики не помогут ей добиться своего или привлечь внимание родителей. Какое поведение вы могли бы начать игнорировать? Предсказуемость как ключ к успеху. Быть предсказуемым значит доводить дела до конца и сдерживать обещания. Ваш близкий с ОКР может быть недоволен внесенными изменениями, формированием личных границ, поощрением только хорошего поведения и ответами в виде последствий на деструктивное поведение. Но когда вы будете раз за разом демонстрировать однотипные реакции, близкий поймет, чего от вас ожидать, и сможет предсказать ваши действия. Это не значит, что он не попробует рушить ваши личные границы, чтобы понять, уступите ли вы. Но если вы будете последовательны в действиях, близкий в конце концов поймет, за определенным поведением следуют определенные последствия, и начнет решать проблемы самостоятельно и принимать более мудрые решения. Этот подход особенно актуален для детей, которые только учатся развивать уверенность и понимать мир с точки зрения предсказуемости. Представьте себя игровым автоматом в казино, а затем своего близкого с ОКР в качестве азартного игрока, который с надеждой кладет деньги в автомат и нажимает на рычаг, стремясь сорвать джекпот. Если ваши личные границы размыты и в прошлом вы непоследовательно реагировали на проявление ОКР, то приспосабливаясь, то нет, игрок знает о вероятности, что вы закроете глаза на его неприемлемое поведение, защитите его от приступов тревоги или поможете с выполнением ритуалов. Другими словами, у него есть шанс сорвать джекпот. Психологи называют это режимом подкрепления с вариативным интервалом, и именно поэтому некоторым людям трудно оторваться от казино. Если вы непредсказуемы в реакции на поведение близкого, то, по сути, приучаете его продолжать играть на автомате, то есть на вас самих. Будучи непоследовательными и непредсказуемыми в действиях, вы подрываете свой авторитет. Если вы говорите «я не собираюсь ждать, пока ты закончишь ритуалы», но не подкрепляете сказанное действиями и ждете, пока сын снимет приступы тревожности, он поймет, на самом деле вы имеете в виду не то, что говорите, и ваши слова теряют смысл. Почему так трудно быть предсказуемым? Предсказуемость отнимает много времени и требует мыслить наперед, проявлять терпение и настойчивость. Иногда человеку проще делать так, как ему кажется удобнее в данный момент. Николасу, например, не нравилось, что Линда постоянно требовала его заверений в том, что она не педофилка, однако, пообещав больше не утешать ее, иногда он настолько уставал выдерживать личные границы, что ему в итоге было проще отвечать на ее вопросы. Вера во вред чрезмерной тревожности близкому может помешать вам стать предсказуемыми. Однако вспомним главу шестую. Даже сильная тревога, навязчивые идеи и чувства неопределенности безопасны и скоротечны. Нет смысла отступать от плана уменьшения проявления симптомов ОКР. Пусть ваши реакции на деструктивное поведение станут символом для вашего близкого скорректировать его. Наконец, трудно оставаться последовательными, когда близкий активно сопротивляется. В зависимости от возраста, зрелости, социальных навыков и находчивости, отказ может принимать форму возражений в духе «я тебя ненавижу» или «ты меня не любишь», а также угроз, споров или попыток договориться. Он может сопротивляться или притворяться, что не слышит вас, может стать более злым и эмоциональным. Агрессивное поведение тоже не исключено. Но не забывайте, отпор близкого — это нормально, ведь он возникает из-за страха, а не из-за ненависти. Помните, навязчивые идеи кажутся вашему близкому реальной угрозой, с которой ему приходится иметь дело, чтобы избежать плохого исхода. Так что не принимайте реакции человека на свой счет. Это всего лишь способ сказать «подождите минутку, мне не нравится, что здесь происходит». В главе 12 вы узнаете об эффективных стратегиях, позволяющих оставаться последовательными и предсказуемыми в условиях такого противодействия. Как быть более предсказуемым для окружающих? Один из способов выработать последовательность – ознакомиться с материалами, изложенными в части 2, в частности о том, как контролировать уровень стресса, глава 5. Относиться к тревоге как к чему-то безопасному и управляемому, глава 6, и продуктивно общаться, глава 7. Вы также можете ознакомиться с информацией из этой главы о личных границах, вознаграждениях и последствиях и обсудить ее с вашим сторонником. О том, кого именно из окружения выбрать на эту роль, я рассказывал в главе 9. Вооружившись знаниями и поддержкой близких, вы будете готовы изменить рутину. В следующей главе я помогу составить план уменьшения степени вовлечения в ОКР и начать применять его на практике.